Глава 14. Виктор. Парни устроили мне лайтовый мальчишник в одном из баров на окраине Белоярска. Кроме Ярика и прилетевших из Москвы Феликса и Марка, было еще несколько старых друзей. И встреча походила больше на вечер воспоминаний, чем на типичные проводы холостяцкой жизни. Часам к 11 все стали разъезжаться, а мы вчетвером отправились ко мне. Марк то и дело отлучался поговорить по телефону, и его нервозность передалась мне. Жаль, Софьи не будет на свадьбе. Мира расстроится, они подружились. Она себя неважно чувствует, капризничает постоянно. Уже не знаю, что и думать. Хмурится Марк, выслушав очередной отчет своих безопасников. «Во сколько у тебя завтра вылет?» «Около 3. Так что побуду недолго и сразу в аэропорт. Я рад, что ты смог вырваться». Сжимаю его плечо. «Как думаешь, стоит завтра ждать от Дубравина какой-нибудь херни?» Вдруг спрашивает Ярослав. «Не верится что-то, что он так просто сдастся». А он и не сдается, из спецприемника умудрился ей позвонить. «Сколько его там продержат?» «До завтрашнего вечера должны». «Пиздец, Вик, ты ж понимаешь, что это война». «Война? Ну а что мне прикажешь делать? Мирослава порвала с ним, а он ее зажал в машине прямо возле дома». Все равно, что в лицо мне плюнул. Ему из местных никто дорогу еще не осмелился переходить. Он это просто так не спустит на тормозах. Жди очередной подставы. Не привыкать. Интересно, зачем мэру эта ваша свадьба? Делаю глоток виски. В баре почти не пил, но дома можно и расслабиться. Савельев не дурак ведь, да? У меня времени не было разобраться, что здесь у вас происходит и почему дядя так спешно старается спрятать дочь подальше. Заметьте, он мог ее отправить учиться за границу. Но ему надо было не просто убрать ее из Белоярска. Он позаботился о том, чтобы она была под моей защитой. Ну так и отправил бы ее в Москву. Ты бы присматривал за ней. Очевидно, этого мало. Я должен быть очень заинтересован в ее благополучии. Потому и свадьба, и детишки побыстрее. Савельев надеется, что она будет слушаться мужа. Считает ее неразумным ребенком, похоже. Так и пошли его лесом. Где бы я был сейчас, если бы не помощь дяди тогда? Ты ему с лихвой отплатил уже, разве нет? Мы семья, и Мирослава мне нравится. Все к лучшему, я думаю. Через полчаса с неутешительными новостями позвонил охранник Миллеров. Софью на скорой увезли в больницу. Марк издёргался весь, потому что подробностей пока никаких. Они поссорились перед его вылетом, и она долго не отвечала на звонки. Теперь и вовсе, похоже, оставила телефон где-то. «Ладно, парни, я в отель. Не буду портить вам вечер своей унылой рожей». Миллер уезжает. С ним и Феликс. Вскоре прощается и уходит Ярик. «Решаю написать невесте что-нибудь». «Переживает, интересно». Откидываюсь в глубоком мягком кресле и несколько минут любуюсь пламенем в камине. Воспоминания накатывают горячей волной. Как она сжималась и краснела, как стонала мне в губы. Скорее бы завтрашняя ночь. Через несколько минут ничего не значащей переписки вдруг приходит сообщение от Миры. «Нам нужно поговорить. Я еду к тебе». «Ох, и ничего себе». Поднимаюсь в свою комнату и спешно меняю пропахшие сигаретным дымом брюки и рубашку на джинсы и пуловер. Хорошо еще, что много не пил. Хотя все равно прилично получилось. В голове туман. Когда возвращаюсь в гостиную, Мирослава уже ждет меня у камина. «Привет». Подхожу к ней, закатывая рукава до локтей. «Что случилось?» Поворачивается на голос. Осматриваю тоненькую фигурку. Волосы собраны в небрежный пучок. Джинсы свободно висят на бедрах, оголяя низ живота. И трикотажная кофточка, которая расходится на груди и совсем ничего, блядь, не скрывает. Потому что под ней только белая майка, сквозь которую видны темные соски. Сердце разгоняется, в паху тяжелеет. Завелся от одного ее вида. Черт. Обнимаю за талию и целую в лохматую макушку. Хочется сжать посильнее и затискать. «Правда, что у вас со Стасом давние счеты? «Приехали». «Не уверен, что хочу сейчас разговаривать с тобой о нем. «Мне нужно знать. Это ты организовал ему ночевку в изоляторе?» Есть ли смысл отнекиваться? И так понятно же. Кто бы еще посмел покуситься на прокурорского сынка? Да? Ты так все свои проблемы решаешь? Радикально. По-хорошему он не понял. Ты ему говоришь, что между вами все, а он, зная уже, чья ты, смеет к тебе прикасаться. У нее глаза начинают блестеть. Вот только плакать не нужно. Наш разрыв? Это было неожиданно, понимаешь? Мне пришлось. Я думала, что делаю это ради мамы, а теперь оказалось, что это просто спектакль. И вообще, откуда ты знаешь, кто ко мне прикасается? Следишь? Да. Поэтому в курсе, что он тебе звонил пару часов назад. Наговорил всякого. Сказал, что ты женишься на мне. Ему назло. Нет, это не так. Что будешь жить привычной жизнью, а я уже полюбовалась в инсте, какой именно. Я ведь чужая тебе. Так зачем нам жениться? Давай не будем слушать отца. Детский сад. Посмотрела фотки, и ей все теперь ясно. Боже, дай мне сил. Я уже решил, Мира. Этот разговор ничего не изменит. Завтра мы поженимся, и я увезу тебя отсюда насовсем. Я не хочу замуж. А я не хочу обсуждать в сотый раз то, что уже решено. Начинает вспыхивать. Что, так сильно любит Дубравина? Вроде не должна. Они недолго были вместе. Я хочу быть счастливой. Быть с мужчиной, который полюбит меня по-настоящему. Делаю шаг к ней. Она пятится. И это совершенно точно не Дубравин. Может быть, но и не ты. Вот как? Так сильно не нравлюсь? За дело, если честно. Она-то мне нравится. Еще как. Продолжаю наступать. Видимо, Мира почувствовала угрозу. Прячется за низким журнальным столом, который мешает мне ее схватить. Я вернусь к своей учебе, а ты к своей Олесе. Изо всех сил стараюсь не улыбаться. Обиделась маленькая вружка. Ревнует. А дальше что? Буду учиться, работать, совершенствоваться как профессионал. Я против этого и не возражал. Выбрасываю вперед руку и ловлю ее наконец-то. Взвизгивает от неожиданности. Ты же не хотел на мне жениться. Вот и не нужно. Не знаю, зачем это отцу, но... Нам не обязательно слушать его. С этим согласен. В ее взгляде появляется надежда. Напрасно. Веду ее к выходу, попутно хватая с крючка ключи. «Куда?» — пищит. «Домой тебя отвезу. Подходим к машине моей матери». «А моя как же?» «Пригонит к утру, не волнуйся». «Ты же выпил?» «Немного». Послушно садится в пассажирское кресло и всю дорогу посматривает на меня из-под тишка. «Глупая, капризная девчонка». Жизни еще не видела, а возомнила, что способна принимать важные решения. Была бы она дочкой слесаря дяди Валеры, никому бы и дела не было бы. А дочь человека, который ворочает огромными бабками, у кого-то на прицеле всегда. Знать бы у кого. Кого так боится Савельев? Заходим в особняк мэра, стараясь не шуметь. Поднимаемся по лестнице к комнате Миры. Она юркает за дверь. «Спасибо, что проводил». «Извини, что так получилось», — тараторит. «Дело не в тебе, а во мне. Все, пока». И пытается закрыть перед моим носом дверь. Без труда распахиваю ее шире, вхожу и поворачиваю замок. «Виктор!» — вскрикивает возмущенно. «Не кричи, перебудешь всех». «Брак без любви — это плохо, да, но для сопливой девчонки любовь — это... что? Романтика, свидания и подарки — прогулки под луной и поцелуи. Все это наверстывать уже поздно. Но есть один способ, как нам стать чуть ближе друг к другу. Ловлю Мирославу в темноте и прижимаю к себе. С чего ты взяла, что мне нужен кто-то другой, Мира? Я в последние дни думаю только о тебе. Хочу только тебя. Шепчу, гладя ее по волосам. Говорю это, чтобы ее уболтать, и понимаю, что все чистая правда. Это сейчас, но твои отношения не длятся дольше нескольких месяцев. Неужели сделаешь исключение ради меня? Уже сделал. Сказал же, теперь только ты. Ты, наверное, и сам в это не веришь. Да что за черт? Сейчас она рассуждает здраво, как взрослая женщина. но в остальном ведет себя как капризная малолетка. Иди ко мне. Обнимаю крепче, беря в ладонь ее затылок. Упирается кулачком мне в грудь. Приятно даже.